Фермера звали Мендерс, Ирв Мендерс. Он только что отвез полный кузов тыкв в город, где заключил сделку с парнем, заправляющим магазином A&P. Он сказал им, что раньше имел дело с First National, но тамошний парень ничего не понимал в тыквах. Разбогатевший мясник и ничего больше, считал Ирв Мендерс, управляющий же A&P, был совсем другое дело. Мендерс сказал им, что его жена летом заправляет чем-то вроде лавочки для туристов, а он сам выставляет свою продукцию на лотке около дороги, так что они вдвоем зашибают совсем неплохо. «Не хочу лезть в чужие дела», — говорил Ирв Мендерс, обращаясь к Энди. «Но вам и вашей кнопке не надо бы искать попутку. Ей-богу, не надо. Какой только народ не шастает по дорогам. Там сзади, в Гастингс-Глене, есть около аптеки автобусная станция. Ее-то вам и нужно». «Ну», — сказал Энди. Он был в замешательстве, но Чарли удачно заполнила паузу. «Папочка без работы», — взволнованно сказала она. «Вот мамочке и пришлось поехать к тете М и родить там ребеночка. Тетя М не любит папочку, поэтому мы остались дома. Вот теперь мы едем к мамочке. Правильно, папочка?» «Дело интимное, Бобби», — неуверенно сказал Энди. Ему было неловко. В рассказе Чарли зияли тысячи дыр. «Можете не продолжать», — сказал Ирв. «Семейные неурядицы, иногда они ужасны. И знаю, что значит оказаться без денег. Это не стыдно». Энди прочистил горло, но ничего не сказал. Он не знал, что же сказать. Какое-то время они ехали молча. «Слушайте, почему бы вам не завернуть ко мне домой и не позавтракать по-семейному?» — внезапно спросил Ирв. «О нет, мы не можем». «С удовольствием», — сказала Чарли. «Ведь правда, папочка?» Он знал, что обычная интуиция не обманывает Чарли, а он слишком измотан духовно и физически, чтобы противоречить ей. Она прекрасно владеет собой и очень настойчива в достижении цели. Энди не раз спрашивал себя, кто же командует парадом. «Вы уверены, что удобно?» — сказал он. «Вполне удобно», — ответил Ирв Мендерс, включив, наконец, третью скорость. Они громыхали между окрашенными в осенние краски кленами, вязами, тополями. «Рад принять вас». «Большое спасибо», — сказала Чарли. «Пожалуйста». «Мне очень приятно, Кнопка», — сказал Ирв. «И жене будет приятно, когда она взглянет на тебя». Чарли улыбнулась. Энди потер виски. Пальцами левой руки он ощутил одну из тех точек, где нервы, казалось, отмерли. Ему это не нравилось. Ощущение, что их настигают те люди, не проходило. Женщина, принявшая у Энди ключи в мотеле «Грезы» не более чем 20 минут назад, занервничала и напрочь забыла о Филе Донахью. «Вы уверены, что он?» — в третий раз спрашивал Рэй Ноулс. Этот маленький, аккуратненький, словно затаивший угрозу человечек, ей не нравился. Может, он и работал на правительство, но ничего утешительного для Лены Каннингхэм в этом не было. Не нравилось ей узкое лицо, не нравились морщины вокруг холодных голубых глаз, а более всего не нравилось, что он совал ей под нос эту фотографию. «Да, он», — снова сказала она, — «но никакой девочки с ним не было. Честно, мистер, мой муж вам скажет то же самое, он дежурит ночами. Мы почти не видим друг друга, разве что за ужином. Он скажет...» Вернулся второй мужчина, и с возрастающей тревогой Лена увидела у него в одной руке радиотелефон, в другой — большой пистолет. «Это они», — сказал Джон Мэйо. Он был вне себя от злости и разочарования. «В кровати спали двое. На одной подушке светлые волосы, на другой — черные. Черт бы побрал это спущенное колесо! Все к чертовой матери! В ванной на крючках висят мокрые полотенца. Чертов душ еще капает. Мы разминулись с ними, может, на 5 минут, Рэй». Он засунул пистолет в кобуру под мышкой. «Я позову мужа», — еле слышно сказала Лена. «Не беспокойтесь», — сказал Рэй. Он схватил Джона за руку и потащил к выходу. Тот все еще клял спущенное колесо. «Забудь о колесе, Джон. Ты связался с О'Джеем в городе?» «Я говорил с ним, а он разговаривал с Норвиллом. Норвилл едет сюда из Олбани, он взял с собой Стейновица. Тот приземлился не более 10 минут назад». «Хорошо. Слушай, Джонни, подумай-ка, они ведь наверняка ехали на попутке». «Да, пожалуй, если только не увели машину. Парень — преподаватель английской литературы. Он не сумеет стащить даже конфету с лотка для пожертвований в доме слепых». И так они ехали на попутке. Подхватили ее прошлой ночью в Олбани, либо сегодня утром. Спорю на годовой оклад, что они стояли на дороге и голосовали, пока я взбирался на холм. Если бы не спустило колесо, глаза Джона за очками в тонкой металлической оправе выглядели несчастными. Он словно видел, как уплывало его повышение по службе. «К черту колесо!» — сказал Рэй. «Кто проехал мимо нас? Когда спустило колесо, кто проезжал мимо?» Джон подумал, прицепляя радиотелефон к поясу. «Фермерский грузовик», — сказал он. «Я тоже его помню», — сказал Рэй. Он оглянулся и увидел за окном мотеля крупное круглое лицо Лены Каннингхэм. Она заметила его взгляд, и занавеска сразу же вернулась на место. «Довольно скрипучий грузовичок», — сказал Рэй. «Если они не свернули с главной дороги, мы должны бы догнать их». «Тогда двигаем», — сказал Джон. «Мы можем поддерживать связь с Эллом и Норвиллом через О'Джея по радиотелефону». Они быстро сели в машину. Через секунду коричневый «Форд» выскочил со стоянки, выбрасывая из-под задних колес белую гравийную крошку. Лена Каннингхэм с облегчением смотрела, как они мчались. Теперь держать мотель совсем не то, что было раньше. Она пошла будить мужа. В то время как «Форд» с Рэем Ноулзом за рулем и Джоном Мэйо с короткоствольной винтовкой в руках мчался по дороге 40 со скоростью более 70 миль в час, группа из 10 или 11 таких же неприметных машин последней модели после поисков направилась из окрестных районов в Гастингс-Глен. Ирф Мендерс рукой показал левый поворот и свернул шоссе на разбитую дорогу без всякого указателя, ведущую на северо-восток. Грузовик гремел и кряхтел. По просьбе Мендерса Чарли спела весь свой репертуар из 9 песен, включая такие шлягеры, как «Счастливого дня рождения», «Этот старик», «Иисус меня любит» и «Кэмптаунские гонки». Последнюю песню подхватили Ирф с Энди. Дорога велась и перекатывалась через поросшие деревьями гребни холмов, затем стала спускаться на вспаханную равнину с убранным урожаем. Слева от дороги, из зарослей золотарника, из-под старого сена выскочила куропатка. Ирф закричал: «Бей ее, Бобби!» Чарли вытянула палец, пропела «бам-бам-бам» и залилась смехом. Через несколько минут Ирф свернул на грунтовую дорогу, и еще через милю они подъехали к старенькому красно-бело-голубому почтовому ящику с выведенной карандашом на боку надписью «Мендерс». Дальше Ирф свернул на подъездную с выбитой колеей дорожку длиною почти в 0,5 мили. «Зимой, наверное, приходится платить кучу денег за расчистку», — сказал Энди. «Сам чищу», — ответил Ирф. Они подъехали к большому трехэтажному белому дому с ярко-зеленой отделкой. Энди он показался одним из домов, что начинают жизнь вполне обыкновенно, но с годами становятся совсем чудными. Сзади к дому были пристроены 2 сарайчика. Один скособочился в одну сторону, другой — в противоположную. С южной стороны была пристроена теплица, а с северной, как накрахмаленная юбка, торчала застекленная веранда с занавесками. За домом стоял красный амбар, знавший лучшие времена. Между домом и амбаром то, что жители Новой Англии называют «двориком у двери», плоская и пыльная полоска земли, где квохтали и копошились 2-3 цыплят. Когда грузовик приблизился к ним, они разбежались, заверещав и размахивая бесполезными крылышками мимо чурбана с воткнутым в него топором. Ирф въехал на грузовичке в амбар, где стоял сладкий запах сена, напомнивший Энди летний Вермонт. Ирф выключил мотор, откуда-то из полумрака амбара послышалось низкое певучее мычание. «У вас есть корова?» — сказала Чарли, и что-то похожее на восхищение отразилось на ее лице. «Я же слышал». «У нас их три», — сказал Ирф. «Ты слышишь Большуху. Очень оригинальное имя, правда, Кнопка. Она считает, что ее надо доить трижды в день. Ты сможешь увидеть ее попозже, если папа разрешит». «Можно, папочка?» «Думаю, можно», — сказал Энди, мысленно уступая. Они вышли на дорогу, чтобы поймать попутку, а вместо этого их просто умыкнули. «Заходите, познакомьтесь с женой». Они пересекли задний дворик, пережидая, пока Чарли перезнакомится со всеми цыплятами. Дверь отворилась, и на ступени вышла женщина лет 45. Она прикрыла глаза рукой от солнца. «Ирф, приехал? Кого привез?» Ирф улыбнулся. «Ну, Кнопку зовут Роберта. Этот парень ее отец. Я как-то не ухватил его имени, так что не знаю, не родственники ли мы». Энди шагнул вперед и сказал: «Я Фрэнк Бертон, мэм. Ваш муж пригласил нас с Бобби на ленч, если не возражаете. Рад познакомиться с вами». «Я тоже», — сказала Чарли, пока интересуюсь больше цыплятами, чем женщиной. «Я Норма Мендерс», — сказала та. «Заходите, будьте как дома». Но Энди перехватил озадаченный взгляд, брошенный в сторону мужа. Они вошли через прихожую со сложенной там в рост человека поленницей дров в огромную кухню, где господствовали дровяная печь и длинный стол, покрытый клеенкой в черно-красную клетку. В воздухе витал едва уловимый запах фруктов и парафина, запах консервирования, — подумал Энди. «Фрэнк с Кнопкой движется в Вермонт», — сказал Ирф. «Я подумал, что им не повредит перехватить на дорогу горяченького». «Разумеется», — согласилась она. «А где ваша машина, мистер Бертон?» «Ну, — начал Энди. Он взглянул на Чарли, но она была не помощница. Мелкими шажками она обходила кухню, поглядывая вокруг с откровенным детским любопытством. «У Фрэнка небольшие неприятности», — сказал Ирф, глядя прямо на жену. «Но не будем об этом. Не сейчас». «Хорошо», — сказала Норма. У нее было приятное открытое лицо. Красивая женщина, привыкшая к тяжелому труду. Руки у нее были красные и огрубевшие. «У меня курица, могу сделать вкусный салат и много молока. Ты любишь молоко, Роберта?» Чарли не оглянулась. «Забыла имя», — подумал Энди. «О, Боже, влипаем все больше». «Бобби!» — позвал он громко. Теперь она оглянулась, улыбаясь чересчур широко. «Да, конечно», — сказала она, — «молоко люблю». Энди заметил, как Ирф предупреждающе взглянул на жену. «Никаких вопросов, не сейчас». Его охватило отчаяние утопающего. Остаток их выдуманной истории рассыпался прахом. Им ничего не оставалось, кроме как садиться за стол, не зная, что там у Ива Мендерса на уме. «Мы далеко от мотеля?» — спросил Джон Мэйо. А Рэй взглянул на счетчик. 17 миль, — сказал он и съехал на обочину. «Довольно далеко. Но, может, нет. Если бы нам было суждено схватить их, они давно были бы в наших руках. Нужно вернуться для встречи с другими». Джон тыльной стороной ладони ударил по приборной доске. «Они где-то свернули», — сказал он. «Все это чертово колесо. Не везло с самого начала, Рэй. Этот умник и девчонка. Никак не поймаем их». «По-моему, они наши», — сказал Рэй и взял радиотелефон. Он вытащил антенну, выставил ее из окна. «Через полчаса оцепим весь район. Спорю, не успеем мы обойти десяток домов, как кто-нибудь из здешних узнает грузовик. Темно-зеленый, конца 60-х, International Harvester. Спереди скребок для чистки снега. Деревянные стойки вокруг кузовной платформы для высоких грузов. Думаю, поймаем их до темноты. Через секунду он уже разговаривал с Эллом Стейновицем, который приближался к мотелю «Грёзы». Эл по очереди спрашивал агентов. Брюс Кук запомнил фермерский грузовик еще в городе. О Джей тоже. Он стоял перед A&P. Эл послал их назад в город. Через полчаса стало известно, что грузовик, который почти наверняка остановился и подхватил двух беглецов, принадлежал Ирвингу Мендерсу, РФД-5, Беллингс-Роуд, Гастингс-Глен, Нью-Йорк. Часы показывали чуть больше 12:30.